Прошло 17 часов, и из цитадели донесся сигнал. За ревом гудка последовал квартет домашних слуг, которые разбежались по руинам и принесли к посадочным площадкам весть о том, что их господин скоро будет готов к новой аудиенции. Первым вернулся Кхров, который выбрался из развернувшегося клубка лос и без сопровождения пошел на площадь, чтобы занять свое место. Через несколько мгновений сзади послышались шаги, а следом голос демона-гомункулоса Драхмуса, монотонно проговаривающий первые строфы медитации на две трансцендентности. Это была одна из более приземленных работ Ларгара, и тихий шуршащий голос не мог передать те немногие нюансы, которыми та обладала. Хадир занял свое кресло, беззвучно приняв ту же самую позу, в которой он сидел на предыдущем собрании. Единственным признаком того, что он куда-то уходил, были два серебряных прута, торчащих из ранца его доспехов, на которых теперь были растянуты веревки со скальпами, образуя кошачью колыбель над головой повелителя ночи. Последним к ним присоединился Эмиш Айе. На нем по-прежнему был серебряный нагрудник, хотя он отцепил свой язык и подвесил его на иную последовательность крюков. С плеч свисала мантия из стеклянных колец, намеренно грубо выточенных, чтобы они терлись друг от друга со звуком, от которого свербили челюсти. Сводящий с ума тех, кто находился рядом, этот звук явно успокаивал Эмиш Айе, чей усиленный слух жаждал стимулов в этой относительной тишине. И нарушил ее Ченгрил, когда его вместилище Дредноут тяжкими шагами вошло на площадь и взобралось на каменную платформу. «Я дал вам достаточно времени на подготовку», — прогремел он. «Теперь посмотрим, что вы принесли мне в ответ. Услышим же ваши рассказы. Хадир, повелитель ночи. Господин Хадир, сын павшего Кёрза, ты будешь держать речь первым. Начинай». Если Хадир и оскорбился этим резким поведением, то не подал виду. Вместо этого он встал и пошел к Ченгрилу, сжимая что-то в руке. В тот же миг один из телохранителей Железного Воина двинулся ему навстречу. Это было нечто, формой напоминающее закованного в броню космодесантника, которым оно было когда-то, но с тех пор превратилось в сгорбленную, лязгающую тварь. Ноги сплавились воедино, стопы заменяла гусеница танка, на которой она перемещалась. Но состояла эта гусеница из толстых мышц, а траки ее были костяными когтями. Руки существа заканчивались множеством орудийных стволов, а лицо, поднимавшееся прямо из шеи, среди растущих пучками толстых стальных рогов, представляло собой скалящуюся маску из тусклого керамита. Из прорези для рта вывалился мясистый язык и попробовал воздух. «Я не желаю навредить твоему господину, как и тебе», — обратился Хадир к существу. «Но раз уж ты изучаешь меня ради него, тогда взгляни на это». Он поднял выше то, что принес с собой. Треугольный кусок бело-желтой ткани, явно отрезанный от большого полотна и вышитый сложным узором. Когда черно-зеленый язык лизнул воздух рядом с тканью, Хадир перевернул ее и показал, что с изнанки она сшита с таким же треугольником человеческой кожи. «Содрана совсем недавно», — объявил Хадир. «Чувствуешь это?» Телохранитель, неуверенный в ответе, крутанулся на своей хлюпающей и щелкающей ноге гусеницы и поднял взгляд на Ченгрила. «Ее свежесть подтверждает, что он у нас и по-прежнему жив и здоров. По крайней мере, был, когда я отправился на собрание. С этого момента остается лишь верить моему слову». «Ты даешь мне загадки», — ответил Ченгрил гудящим голосом динамиков. «Дай мне подношение и историю, или отправляйся во свояси и расскажи своему легиону, что я разочарован его посланцем». От этих слов Хадир ощетинился, подобрался, и все остальные увидели, что его свободная рука сжалась в кулак. Но он сдержал гнев и повернулся так, что обращался одновременно и к Ченгрилу, и другим десантникам-предателям. «Если я должен что-то поведать вдобавок к своей ставке», — сказал он, подчеркнуто не используя слово Ченгрила, «подношение», — «тогда мой рассказ и ставка пойдут вместе». Итак, он снова поднял сшитые куски кожи и ткани. «Я объясню, что это, как мы это нашли и чего оно стоит вам всем». И Хадир из «Повелителей ночи» начал свою историю.